Какие же? Начинают, к примеру, откармливать мужей мясом, не зная, что единственным средством против простатита является, например, регулярное голодание. Уже имеющаяся основательная практика, которая прошла, к сожалению, мимо внимания официальной медицины, доказывает, что периодическое двухнедельное голодание выжигает все подобные опухолеродные образования в организме, и мужчины на радость своим женам начинают себя чувствовать полнокровными мужьями. Губительный парадокс заключается в том, что вместо использования в нормальной жизни целительных возможностей холода и голода, подавляющее большинство человечества себе во вред пользуется в быту теплом и объеданием. Таков лишь один из типичных примеров нашей общей безграмотности, повального невежества и порожденного и освещенного многовековыми бытовыми уложениями. Еще и еще раз скажу, за уши в рай тащить никого не надо, но хоть немного приоткрыть глаза людям, погрязшим в тени губительных бытовых стереотипов, просто необходимо. А уж дальше это их личное дело. Счастливое и благополучное то ли на детство, или куда безвозвратно пропали и исчезли первые 90%. Уповая в первую очередь на те громадные резервы, которые сокрыты в разумном образе жизни, и втайне надеясь на усовершенствование социального нашего устройства, я проведу сейчас своего рода литературный эксперимент. Ибо куда же мне деваться от основной своей профессии? Мы двинемся сейчас с вами, читатель, во след одной человеческой жизни, вымышленной, предположим, но чрезвычайно типической судьбе. Мы проследим сейчас одну усредненную биографию. Поскольку, разумеется, я лучше представляю себе, что такое мужчина, чем женщина, это будет рассказ о мужской судьбе. Это будет жизнеописание в общем нормальной мужской истории. И мы двинемся за этим мужчиной спокойно и горестно, начнем подсчитывать, где и сколько своего здоровья он оставил на этом своем нормальном пути. И хотя это будет благополучно, повторяю, биография, мы будем поражены к ее концу тем, каким же все-таки образом удалось нашему герою дожить до 60 лет, не говоря уже о немыслимых 70 годах. Итак, родился Толенька, как мы его условно назовем. Вернее, он еще не родился, но ему уже очень повезло. Почему? Потому что зачат он был в Советском Союзе. Это было для него великим благом, неимоверной удачей, ибо страна наша обладает огромным и разнообразным генофондом. Это колоссальный котел, в котором, благодаря процессам, совершающимся в Союзе, все время активно перемешивается это содержимое. У нас практически исключена опасность, реально существующая в маленьких странах и нациях, живущих замкнутой жизнью, наложить друг на друга в качестве родительских две родственные ветви, что неизбежно ведет к вырождению потомства. Думается, что именно наш генофонд самый многообразный во всем мире. Если взять, к примеру, одну только русскую нацию, то бесконечно различающиеся представители ее проживают на беспредельно раскинувшейся территории, охватывающей неимоверное разнообразие природных зон, населенных также и многими другими народами и народностями. Мне пришлось как-то ехать за рубеж и разговориться с одной очень умной венгерской женщиной, возвращающейся из Союза. Я, естественно, спросил ее о впечатлениях от нашей страны. Довольно аналитично и критически отозвавшись о наших хозяйственных обстоятельствах,